7. Хенчик из Мэнни и Роланд из Гилеада вторую половину дня проводили в тени массивной скалы. Ели куски холодной курицы с рисом, завернутые в тортильи, запивая сидром из кувшина, передаваемого друг другу. Перед едой старик произнес молитву тому, кого называл силой и Всевышним, после чего замолчал. Роланда это устраивало. Хенчик уже ответил положительно на вопрос стрелка. Когда они поели, солнце уже ушло за высокие хребты. Так что и шли они в тени, поднимаясь по тропе, усыпанной камнями и слишком узкой для лошадей, которых они оставили в осиновой роще. Десятки маленьких ящериц разбегались из-под ног, многие ныряли в щели между камнями. Солнце зашло, но воздух оставался горячим. После мили подъема Роланд уже тяжело дышал и то и дело вытирал банданой пот с лица и шеи. Хенчик же, несмотря на почтенный возраст, если судить по внешнему виду, где-то под 80, размеренно шагал впереди. Дыхание оставалось ровным, как у человека, прогуливающегося по парку. Свой плащ он оставил внизу, и Роланд видел, что по черной рубашке не расползаются пятна пота. Они достигли поворота тропы, и на мгновение перед ними открылся великолепный вид на лежащую внизу равнину. На западе и севере Роланд видел прямоугольники пастбищ с крошечными фигурками скота. На юге и востоке поля становились все зеленее по мере приближения к реке. Он видел и Калью, и, пусть и очень далеко на западе, границу огромного леса, который они пересекли, чтобы добраться до дуги. На этом участке тропы дул холодный ветер, но Роланд с радостью подставил ему лицо, закрыл глаза, вбирая в себя запахи Калии. Овец, лошадей, пшеницы, речной воды и риса. Хенчик снял широкополую с плоской тульей шляпу и застыл, подняв голову и тоже закрыв глаза, словно безмолвно благодарил того, кто сотворил всю эту красоту. Ветер развивал его длинные волосы и поделил пополам длинную до пояса бороду. Так они простояли минуты три, давая ветру охладить разгоряченные тела. Потом Хенчик нахлобучил шляпу и посмотрел на Роланда. «Скажи мне, стрелок, мир кончится в огне или во льду?» Роланд задумался. «Ни в том, ни в другом. Я думаю, во тьме». «Ты так думаешь?» «Ага». Хенчик ничего не ответил, повернулся, чтобы продолжить путь. Роланду не терпелось добраться до пещеры, но он, тем не менее, коснулся руки старика. Обещания надо выполнять, особенно данные женщине. «Прошлую ночь я провел в доме одной забывшей. Так вы называете тех, кто покинул ваш коттед?» «Мы говорим о забывших, ага». Хенчик пристально смотрел на него. «Но не коттед. Мы знаем это слово, но оно не наше, стрелок». «В любом случае ты провел ночь в Рокинг-Би, в доме Воуна Эйзенхарта и нашей дочери Маргарет. И она бросала для тебя тарелку. Я не упоминал об этом прошлой ночью во время нашего разговора, потому что знал об этом так же, как и ты. И потом, нам и без этого было о чем поговорить, не так ли? О пещерах и прочем». «Было», — согласился Роланд. Он попытался скрыть удивление, но, похоже, безуспешно, потому что Хенчик кивнул, а его губы, едва видимые из-под бороды и усов, изогнулись в легкой улыбке. «У Мэнни есть способы многое узнать, стрелок. Всегда были». «Ты не будешь называть меня Роландом?» «Нет». «Она просила передать тебе, что Маргарет из клана Красной Тропы прекрасно живет со своим любимым. По-прежнему прекрасно». Хенчик кивнул. Если и почувствовал боль, внешне ничем это не выказал, даже взглядом. Она проклята». Эти слова он произнес с тоном, каким обычно говорят «похоже, во второй половине дня может выглянуть солнце». «Ты просишь меня сказать ей об этом?» — спросил Роланд. Ситуация и забавляла, и ужасала его. Синие глаза Хенчика выцвели от возраста, но в них явно читалось удивление, вызванное этим вопросом. Кустистые брови приподнялись. «Зачем? Она знает. Каждый миг, который она провела со своим любимым, ей придется искупать в глубинах Наара. И это она знает. Пойдем, стрелок, еще четверть колеса, и мы у цели. Но подъем будет крутым».